14 сентября. Сегодня не видел Елены. Ушел вечером в Тиволи. Как всегда, бесстыдно гремел оркестр, пели цыгане. Как всегда, бродили женщины между столов, и их платья шуршали шелком, и я, как всегда, скучал. За соседним столом пьяный морской офицер. Блестит в стаканах вино, вспыхивают бриллианты у дам. До меня долетает смех и бессвязный говор. Медленно ходит стрелка часов. Вдруг я слышу: «Что вы скучаете здесь?» Офицер, шатаясь, протягивает мне стакан. У него багровые щеки и подстриженные усы. Такие усы носил губернатор. «Как вам не стыдно скучать? Позвольте представиться. Берг, пойдемте к нам за наш стол. Дамы вас просят». Я встаю, называю себя инженер Малиновский. Мне все равно, где сидеть. Я лениво сажусь за их стол. Все смеются, все чокаются со мной. Плачут скрипки, за окном сереет рассвет. «Где Иванов?» «Какой Иванов?» «Да полковник Иванов. Куда девался Иванов?» Я вспоминаю, начальник охранного отделения Иванов. «Уж не его ли зовут?» Я наклоняюсь к плечу соседа. «Извините, не жандармский ли полковник Иванов?» «Ну да, конечно, он самый. Друг и приятель. Меня жжет желанный соблазн. Я не встану. Я не уйду. Знаю, этот Иванов, конечно, носит с собой мой портрет. Жду». Входит Иванов. Он похож на купца, рыжебородый и толстый. Грузно садится за стол и пьет водку. Нас, конечно, знакомят. Малиновский, Иванов. Он пришел сюда пить, и мне снова скучно. Вот опять желанный соблазн. Подойти к нему и шепнуть: «Джордж О'Бриен, полковник». Но я молча встаю. На дворе плачет дождь, спит каменный город. Я один, мне холодно и темно. 15 сентября. Я спрашиваю себя, зачем я тут? Чего я могу добиться? Елена только любовница. Она никогда не будет женой. Я знаю это и все-таки не могу уехать. Я знаю также, что лишний день — лишний риск, и что на карте стоит моя жизнь. Но я так хочу. В Версале, в парке, с веранды видны озера. Между нежных баскетов и кокетливых клумб их берега чертят четкие линии. Влажным дымом клубятся фонтаны, молчат зеркальные воды. И над ними сонный покой. Я закрываю глаза, я в Версале. Я бы хотел забыть об Елене. Я бы хотел сегодня покоя. Течет река жизни. День встает и уходит. А я как раб на цепи с моей любовью. Где-то вдали ледяная высь. Горы блещут лазурью, девственным снегом. Люди мирно живут у их ног, мирно любят и с миром же умирают. Им светит солнце, их греет любовь. Но чтобы жить, как они, нужны не гнев и не меч. И я вспоминаю Ваню. Может быть, он и прав. Но белые ризы не для меня. Христос не со мною. 16 сентября. «Милый мой, отчего ты всегда печальный?» — говорит мне Елена. «Разве я не люблю тебя? Вот смотри, я подарю тебе жемчуг». Она снимает с пальца кольцо. В золотом кольце, как слеза, большая жемчужина. «Береги ее. Это моя любовь». И она доверчиво обнимает меня. «Ты горюешь, что я тебе не жена?» «О, я знаю. Брак — привычка любви, вялая, без блеска любовь. А я хочу любить тебя. Я хочу красоты и счастья. И задумчиво говорит еще, почему люди пишут разные буквы? Из букв слагают слова, из слов — законы. Этих законов — библиотеки. Нельзя жить, нельзя любить, нельзя думать. На каждый день есть запрет. Как это смешно и глупо. Почему я должна любить одного? Скажи, почему? И я опять ничего не умею ответить. Вот видишь, Жорж, ты молчишь, ты тоже не знаешь. Разве ты никого не любил? Мне жутко. Да, я любил не одну, и я никогда не знал, зачем пишут законы. Она говорит мои же слова, но теперь я в них чувствую ложь. И я хочу ей об этом сказать, но не смею. У нее тяжелые черные косы, они упали на плечи. В темной рамке кудрей ее лицо бледнее и тоньше, и глаза ее ждут ответа. Я молча целую ее. Я целую ее невинные руки, ее сильное молодое тело. Поцелуи мучат меня. Вот опять завороженная мысль о том, кто, как я, целует ее и кого она любит. И я говорю, нет, слушай, Елена, или он, или я. Она смеется. Вот видишь, я раба, а ты господин. А если я не хочу выбирать? Скажи, зачем выбирать? За окном шумит дождь. В полутьме я вижу ее силуэт, ее большие черные ночью глаза. Я говорю бледнее, я хочу так, Елена. Она грустно молчит. Выбирай, милый. Я не могу. Я сказал, выбирай. Она быстро встает, говорит решительно и спокойно. Я люблю тебя, Жорж. Ты это знаешь, но я не буду твоей женой никогда. Она ушла. Я один. Только жемчуг ее со мной. 17 сентября. Елена любит свое прекрасное тело, свою молодую жизнь. Говорят, в этой любви свобода. Мне смешно. Пусть Елена раба, а я господин. Пусть я раб, а она свободна. Я твердо знаю одно. Я не могу делиться любовью. Я не могу целовать, если целует другой. Ваня искал Христа, Елена ищет свободы. Мне все равно. Пусть Христос, пусть Антихрист, пусть Дионис. Я не ищу ничего. Я ее желаю. И в моем желании мое право. Вот опять багровый цветок опьяняет меня. Опять совершается тайное колдовство. Я как камень в пустыне, но в руке моей острый серп. 18 сентября. Вчера было то, чего я ждал и во что тайно не верил. День скорби и поругания. Я шел по главной улице. Ползал молочный туман, таял волнистой мглой. Я шел без цели, без мыслей, как корабль в волнах без руля. Вдруг в тумане сгустилось пятно, колыхнулась неясная тень. Прямо навстречу мне быстро шел офицер. Он взглянул на меня и сразу остановился. Я узнал — муж Елены. Я впился глазами в глаза и в темных зрачках прочел гнев. Тогда я мягко взял его под руку и сказал, «Я ждал вас давно». Мы молча шли по улице. Мы шли долго во мгле и оба знали свой путь. Мы были близки, как братья. Так вышли мы в парк. В парке осень, ветви голые, решетка тюрьмы. Тает туман, в тумане мокнет трава, пахнет гнилью и мхом. Далеко в заросшей чаще я выбираю тропинку. Я сажусь на срубленный пень и холодно говорю. «Вы узнали меня?» Он молча кивает мне головой. «Вы знаете, зачем я здесь?» Он кивает опять. «Ну, вы знаете?» «Я не уеду», — он с усмешкой говорит. «Вы уверены в этом?» «Уверен ли я? Я не знаю, кто поймет, кого любит Елена. Но я говорю только «А вы?» Пауза. «Вот что. Вы уедете. Поняли? Вы!» Он вспыхнул гневным румянцем, но говорит хладнокровно. «Вы сумасшедший!» Тогда я молча вынимаю оружие. Я меряю 8 шагов по траве и кладу на концах их мокрые прутья. Барьер. Он следит со вниманием. «Я кончаю», — он говорит, улыбаясь. «Что ж, вы хотите драться?» «Я требую. Уезжайте». Белокурый и стройный, он смотрит мне прямо в глаза и насмешливо повторяет. «Вы сумасшедший!» Я говорю, помолчав. «Вы будете драться?» Он отстегнул кобуру, нехотя вынул револьвер. Потом подумал минуту и говорит: «Хорошо, я к вашим услугам». Вот он уже у барьера. «Знаю, я бью в туза на 10 шагов. Промаха быть не может. Я поднял револьвер. На черной мушке пуговица пальто. Жду». Тишина. Я говорю очень громко: «Раз». Он молчит. «Два и три». Он стоит неподвижно, грудью ко мне. Его револьвер опущен. Он насмехается надо мной. Вдруг какой-то горячий и жесткий комок сжимает мне горло. Я в гневе кричу: «Стреляйте!» Ни звука. Тогда я медленно, радостно, долго нажимаю курок. Желтым светом сверкнуло пламя, пополз белый дым. Я пошел по мокрой траве и наклонился над телом. Он лежал на тропинке ничком в холодной и мягкой грязи. Странно согнулась рука, широко раскинулись ноги. Сеял дождь. Было мглисто. Я свернул в чащу леса. Уже сумерки набежали. Между деревьев низги. Я шел, и не было цели. Так идет корабль без руля. 20 сентября. В Цусимском бою гибли люди. Темная ночь. В море мгла ходит зыбь. Как огромный раненый зверь прячется броненосец. Чуть чернеют черные трубы, молчат гремящие пушки. Днем дрались, ночью бегут, ждут атаки. Сотни глаз шарят тьму, и вдруг вопль, крик испуганной чайки. «Миноносец по борту!» Вспыхнул прожектор. Белым светом ослепла ночь. А потом кто на палубе кинулся в море, кто внутри, закованной броней, бьется о люк. Медленно тонет корабль, уходит носом под воду. Машинисты в машине кулями срываются вниз. Их бьют железные цепи, крошат колокола, душит дым, обжигает пар. Так гибнут они. А с бортов баюкая бьется волна. Бессмысленно, безымянная смерть. А вот смерть. Еще. Север, море, северный шторм. Ветер рвет паруса, взвивает белую пену. В серых волнах рыбачья лодка. Серый день меркнет бледной зарей. Где-то вдали загорелся маяк. Красный, белый и снова красный. Люди застыли на скользком носу, вцепились в канаты. Ропщет волна, брызжет дождь. И вдруг сквозь вой ветра медленный звон. У низкого борта бьется колокол на воде и звонит. Это Бакин. Это мель. Это смерть. И потом опять ветер, небо и волны. Но уже нет никого. И смерть еще. Я убил человека. До сих пор я имел оправдание. Я убивал во имя идей, во имя дела. Те, что топили японцев, знали, как я смерть нужна для России. Но вот я убил для себя. Я захотел и убил. Кто судья? Кто осудит меня? Кто оправдает? Мне смешны мои судьи, смешны их строгие приговоры. Кто придет ко мне и с верой скажет: «Убить нельзя? Не убей?» Кто осмелится бросить камень? Нету грани, нету различия. Почему для идеи бить хорошо? Для Отечества нужно, для себя невозможно. Кто мне ответит? Вот в окно глядит ночь. Я вижу горящие звезды. Блещет медведица, струится серебряный Млечный Путь. Робко сверкают Плеяды. Что за ними? Ваня верил. Он знал. А я стою одинокий, и ночь непонятно молчит, и земля дышит тайной, и загадочно мерцают звезды. Я прошел трудный путь. Где конец? Где мой заслуженный отдых? Кровь родит кровь, и месть живет местью. Я убил не только его. 21 сентября. Сегодня с утра льет дождь, мелкий, осенний. Я смотрю в его паутинную сеть, и лениво, как капли, меня тревожат скучные мысли. Жил Ваня и умер. Жил Федор, его убили. Жил губернатор, и его уже нет. Живут, умирают, родятся. Живут, умирают, хмурится небо, льет дождь. Во мне нет раскаяния. Да, я убил. Во мне нет горечи за Елену. Будто мой разбойничий выстрел выжег любовь. Мне чужда теперь ее мука. Я не знаю, где она и что с ней. Плачет она над ним, над своей жизнью, или уже забыла? Кого забыла? Меня? Меня и его? Опять его? Мы и теперь с ним скованы цепью. Сеет дождь, шумит по железным крышам. Ваня сказал: как жить без любви? Это Ваня сказала, не я. Нет, я мастер красного цеха. Я опять займусь ремеслом. Изо дня в день, из долгого часа в час я буду украдкой следить, буду жить смертью, и однажды сверкнет пьяная радость. Совершилось, я победил, и так до виселицы, до гроба. А люди будут хвалить, громко радоваться победе. Что мне их гнев, их жалкая радость? Молочно-белый туман опять обвеял весь город, уныло торчат дымовые трубы, гудит на фабрике долгий гудок, ползет холодная мгла, сеет дождь. 23 сентября. Христос сказал: не убей. И ученик его, Петр, обнажил для убийства меч. Христос сказал: любите друг друга. И Иуда предал его. Христос сказал: я пришел не судить, но спасти, и был осужден. 2000 лет назад он молился в кровавом поту, и ученики его спали. 2000 лет назад народ одел его в багряницу. «Возьми и распни его». И Пилат сказал: «Царя ли вашего распну?» Но первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». И теперь еще Петр обнажает меч. Анна судит с Каиафой, Иуда Симонов предает. И теперь еще распинают Христа. Значит, он не лоза. Мы не ветви. Значит, слово его — сосуд глиняный. Значит, Ваня не прав. Бедный, любящий Ваня. Он искал оправдание жизни. К чему оправдание? Гунны прошли по полям, растоптали зеленые всходы. Бледный конь ступил на траву, завяла трава. Люди слышали слово, и вот поругано слово. Ваня с верой писал: не мечом, а любовью спасается мир, и любовью устроится. Но и Ваня убил, совершил тягчайший грех против людей и Бога. Если бы я думал, как он, если бы не мог убить, и, убив, не могу думать, как он. Вот Генрих, для него нет загадок. Мир, как азбука, прост. На одной стороне рабы, на другой — владыки. Рабы восстают на владык. Хорошо, когда убивает раб, дурно, когда убивают раба. Будет день, рабы победят. Тогда рай и благовест на земле. Все равны, все сыты и все свободны. Отлично. Не верю я в рай на земле. Не верую в рай на небе. Я не хочу быть рабом, даже рабом свободным. Вся моя жизнь — борьба. Я не могу не бороться. Но во имя чего я борюсь? Не знаю. Я так хочу. Пью вино цельное. 24 сентября. Я опять нанял комнату, живу в номерах. Инженер Малиновский. Я живу, как хочу. Мне теперь все равно. Пусть меня ищут. Пусть меня арестуют. Вечер. Холодно. Над голой фабричной трубой обманчивый месяц. Лунный свет струится на крыше, сонно ложится тень. Город спит. Я не сплю. Вот я думаю об Елене. Мне странно теперь, что я мог ее полюбить, мог убить во имя любви. Я хочу воскресить ее поцелуи. Память лжет. Нет радости, нет восторга. Утомленно звучат слова, ласкают лениво руки. Как вечерний огонь угасла любовь. Снова сумерки, скучная жизнь. Я спрашиваю себя, зачем я убил? Чего я смертью добился? Да, я верил, можно убить. А теперь мне грустно. Я убил не только его, убил и любовь. Так грустит печальная осень. Осыпается мертвый лист. Мертвый лист моих утраченных дней. 25 сентября. Взял сегодня случайно газету. Прочел мелким шрифтом известие. Вчера вечером в гостиницу «Гранд-отель» явилась полиция с предписанием задержать проживавшую там дворянку Петрову. В ответ на требование открыть за дверью раздался выстрел. Взломавшими дверь чинами полиции был на полу обнаружен еще не остывший труп самоубийцы. Производится следствие. Под фамилией Петровой скрывалась Эрна. 26 сентября. Я знаю, как это было. Ночью под утро к ней постучались. Постучались негромко. В комнате было темно и тихо. Она чутко спала и тотчас проснулась. Вот постучались опять, уже настойчивее и громче. Она быстро поправила косы и встала, не зажигая огня, босиком подошла к большому столу направо у фортепиано. Ощупью также бесшумно вынула из ящика револьвер. Я знаю этот револьвер. Я сам подарил его ей. Потом она начала одеваться, все еще ощупью в темноте. Постучались в третий, в последний раз. Полуодетая, она ушла в угол к окну. Откинула темную занавеску, увидела каменный двор, сырой и узкий. Вместо звезд тусклый фонарь внизу. Двери уже ломали. Кто-то мерно стучал топором. Она повернулась к дверям и сильным гибким движением прижала револьвер к груди. К голому телу. У сердца. Пониже соска. Потом она лежала навзничь в углу. На ковре чернел револьвер. И опять было темно и тихо. А теперь, вот сейчас, она как живая стоит у моих дверей. Локоны сбились, голубые глаза потухли, она дрожит хрупким телом и шепчет: «Джордж, ты ведь приедешь, Джордж?» «Я сегодня пойду по городу. Горят кресты на церквах, звонят уныло к вечерним. На улицах говор и шум, все мне близко и чуждо. Здесь Ваню убил, там в переулке внизу умер Федор, здесь я встретил Елену, в парке плакала Эрна. Все прошло. Был огонь, теперь тает дым».